Его быстрый и многозначительный взгляд, а затем, не говоря ни слова, стегнул лошадь кнутом. Коляска довольно долго катила вдоль набережной, потом въехала в короткую улицу с виллами и садами. В конце улицы возвышался засаженный виноградниками, залитый солнцем холм, помеченный серыми оливами. На самом склоне стояло несколько высоких красных домов с зелеными окнами. Дорога вела прямо к холму. Тротуары и асфальт вдруг кончились, уступив место заросшей травой тропинке. Экипаж остановился, и Марчелло поднял глаза. В глубине сада виднелось серое трехэтажное здание с черной чешуей шифера на крыше и мансардой. Кучер сухо сказал: «Это здесь». Взял деньги и поспешно повернул назад. Марчелло подумал, что тот, наверное, оскорблен тем, что пришлось ехать в такое место. Но, толкая калитку, решил, что, вероятно, приписывает кучеру испытываемое им самим отвращение. Марчелло зашагал по аллейке между двумя рядами пыльных фитосфор, направляясь к двери с цветными стеклами. Он всегда ненавидел эти дома и был там всего 2-3 раза в юности, всякий раз унося с собой чувство отвращения и раскаяния, словно совершал нечто недостойное, чего не следовало бы делать. Испытывая тошноту, он поднялся на несколько ступенек и толкнул стеклянную дверь. Тут же зазвонил колокольчик. Марчелло оказался в вестибюле перед лестницей с деревянными перилами. Он узнал приторный запах пудры, пота и мужской спермы. Дом был погружен в тишину и оцепенение летнего дня. Пока он оглядывался, невесть откуда появилась горничная, одетая в черное, в белом фартучке, завязанном на талии, маленькая, проворная, с острым личиком хорька, оживленным блестящими глазами, и поприветствовала его звонким радостным голосом. «Мне надо поговорить с хозяйкой», — сказал Марчелло, снимая шляпу, «быть может, с излишней вежливостью». «Хорошо, красавчик, ты с ней поговоришь», — ответила девица на диалекте. «А пока иди в залу. Хозяйка сейчас придет. Заходи». Марчелло, оскорбленный тыканьем и случившимся недоразумением, тем не менее дал подтолкнуть себя к притворенной двери. Он увидел длинный прямоугольный затененный зал, где никого не было. По стенам стояли диванчики, обитые красной материей. Пол был пыльный, словно в зале ожидания на вокзале. Потрепанная грязная обивка подчеркивала убогий характер общественного заведения, соединенного с интимностью и скрытностью домашней жизни. Марчелло неуверенно присел на один из диванов. В ту же минуту, подобно тому, как в животе бывает заурчит, и после долгой неподвижности кишечник вдруг освобождается от переполняющего его груза, во всем доме вдруг началось движение, послышались шум, стук, стремительный топот ног по деревянной лестнице. И то, чего он боялся, случилось. Дверь распахнулась, и нахальный голос горничной объявил: «А вот и синьорины! Все для тебя!» Лениво, не торопясь, вошли две брюнетки и три блондинки, одни полуголые, другие более или менее одетые. Трое были среднего роста, одна крохотная и одна гигантша. Она как раз села рядом с Марчелло, рухнув на диван и вздохнув с усталым удовлетворением. Сперва он отвернулся, но потом зачарованный скосил глаза и посмотрел на нее. Она действительно была огромна. Пирамидальной формы с бедрами шире талии, с талией шире плеч, на могучих плечах покоилась маленькая головка с приплюснутым носом, окрученная черной косой. Желтый шелковый бюстгальтер спеленывал ее надутую низкую грудь. Под пупком Красная юбка, словно занавес, широко распахивалась, обнажая черный треугольник лобка и массивные белые ляжки. Увидев, что за ней наблюдают, она с намеком улыбнулась своей подруге, сидевшей у стены напротив, и спустила вздох, потом провела рукой между ног, словно раздвигая их, чтобы ей было не так жарко. Марчелло, оскорбленному этим ленивым бесстыдством, так и хотелось схватить ее за руку, которой она почесывала себя внизу живота, но у него не было сил двинуться. В этом животном женского пола его особенно поразил непоправимый характер деградации, тот же самый, что заставлял Марчелло трепетать от ужаса перед наготой матери и безумием отца. Именно он лежал в основе его почти истерической любви к порядку, покою, ясности, размеренности. Наконец женщина спросила шутливо и благожелательно, повернувшись к нему: «Ну, как тебе нравится твой гарем? Ты решился?» Тогда, охваченный неистовым отвращением, он вскочил и выбежал из зала, сопровождаемый, как ему показалось, смешками и непристойностями, сказанными на диалекте. В ярости он бросился к лестнице, решив подняться на верхний этаж в поисках хозяйки. Как в этот момент за его плечами рассыпался звон колокольчика, и, обернувшись, он увидел изумленного и в данных обстоятельствах показавшегося ему почти родным агента Орландо. «Здравствуйте, доктор! Куда вы идете?» — воскликнул агент. «Вам надо совсем не наверх!» «В самом деле», — сказал Марчелло, остановившись и сразу успокоившись, — «я думаю, они приняли меня за клиента». «Глупые бабы», — покачал головой агент. «Пойдемте со мной, доктор. Я вас отведу. Вас ждут». Агент первым вышел через стеклянную дверь в сад. Идя гуськом, они прошли аллею фитосфор, обогнули виллу. Солнце палило нещадно, и в этой части сада стоял сухой, резкий запах пыли и одичавшей растительности. Марчелло заметил, что все жалюзи закрыты, словно вилла необитаема, да и сад, заросший сорняками, казался заброшенным. Агент направился к низкой белой постройке, располагавшейся в глубине сада. Марчелло вспомнил, что похожие домишки в саду за такими же виллами он видел на морских курортах. Летом, сдавая виллу в наем, хозяева удалялись туда, теснясь из-за любви к наживе в двух комнатах. Агент, не стучась, открыл дверь, заглянул внутрь и объявил: «Доктор Клеричи». Марчелло прошел вперед,